Когда Рошеру перегородили дорогу двое молодчиков самого трущобного вида, он не испугался. Что, первый раз, что ли? Всегда есть возможность договориться. Но вот когда шаги послышались и сзади, а улицу перегородили с двух сторон, общим числом 5 человек, это стало опасным. «А вам чего надо?» Голос не дрогнул. Рошер уже прикидывал шансы. «Тебе!» Лениво отозвался один из стоящих впереди. Здоровущий, мордатый тип в коричневом плаще и розовой рубахе, которого Рошер тут же окрестил свином. Уж очень похож, разве что пятачка не хватает. «У вас такие интересные пристрастия. Что, с женщинами не везет?» Поднял брови Рошер. Он отчетливо понимал, что живым уйти не получится. 5 против 1, да еще калеки. Высокая оценка его скромных способностей. Интересно, кому ж он так насолил? А, у 4-ликого узнает. Хорошо бы еще парочку противников с собой забрать. Рука скользнула к кинжалу у пояса. Не самая лучшая сталь, но ему и не кольчуги пробивать, справится. «Сейчас ты у нас женщиной станешь», — отчетливо хрюкнул свин. Рошер оглянулся. Если свалить одного, занять позицию у забора, чтобы не ударили в спину. Удрать? Нет, не получится. Просто не дадут. 4-ликий, помоги. Как и всегда, Бог отозвался на молитву очень своеобразно. «А я могу стать женщиной?» Призрак выплывал из земли, словно левиафан из моря. Выбрасывал в разные стороны щупальца, тянулся ими к людям. Разбойники шарахнулись. «Я голоден. Я очень голоден». Получилось такое замогильное завывание, что даже у Рошера, который мгновенно догадался, откуда что взялось, мурашки по спине отрядом забегали. А уж у этой нанятой шпаны кабан побледнел так, что сравнялся цветом с подсвинком. А больше он ничего сказать и не успел. Щупальца рванулись вперед, облепили его с ног до головы, и из туманного кокона раздалось сладострастное. «Пища!» Этого хватило с лихвой. Убийцы исчезли в момент ока, а впереди всех летел вырвавшийся кое-как кабан и визжал так, что уши закладывало. Рошер еще раз убедился в точности придуманного прозвища. «Свинью и то тише режут». Призрак встряхнулся, как ни в чем не бывало, собрался в кучку и подплыл к Рошеру. «Ты в порядке?» «Вполне». Шерх попросил за мной приглядеть. «А кто ж еще?» «Спасибо. Скажи, а ты и правда мог его съесть?» Не удержался Рошер. Призрак так посмотрел. Казалось бы, где там глаза в этой кисельной взвеси? Но Рошер ощутил себя идиотом. «Нет, но ощущения ему достались самые неприятные». «Да». В следующий момент призрак надвинулся на Рошера, и Сатра Вайст захлебнулся вопросом. «Действительно мерзко. Во-первых, ничего не видно, словно мир тонет в белесом тумане. Во-вторых, внутри призрака было дико промозгло и холодно, сразу до костей пробрало. В-третьих, накатила такая безнадежность, что сразу же захотелось выпить. Омерзительные ощущения». Впрочем, призрак тут же оставил Рошера в покое. «Понравилось». Ответом стало трехэтажное, сложно сочиненное описание родни оного призрака, когда он был живым. И родни очень разнообразной. «Ошибаешься», — фыркнул дохлый мерзавец. «Вот с медузами у моего отца точно ничего не было. к шерху зайдешь. Рошер подумал и кивнул. То, что он узнал, требовалось обсудить. А с кем? Лучше всего с некромантом. Проводишь? Куда ж я денусь? Как тебя хоть зовут? При жизни звали Фирд Левайн. Я еще с отцом шерха начинал. Но потом тот осел на месте. А мне путешествовать нравится. При жизни не получилось, так хоть после смерти. А на перерождение тебе не хочется? Пока вроде как не устал. Но договоренность у меня с семейством шерха есть. Как летать надоест, так и упокоят, честь по чести. И о посмерти позаботятся. Так за милой беседой Рошер добрался до корабля Сайна и был без промедления допущен на борт. Шерх тоже оказался на месте. «Вайст, на тебе лица нет. У меня и голова кругом идет», — честно признался Рошер. Шерх прошелся по каюте, подумал, а потом принялся доставать из шкафчика целый походный набор. Маленькую жаровню, в которой тут же сноровисто разжег пламя, сосуд для варки ланти, специальную шкатулку для хранения напитка, мерную ложечку и даже две чашки с ложками. «Из сладкого у меня только смоква. Будешь?» «Я тебе что, девка, сладким угощать?» «А я съем. И тебе советую. Лучше ничего не придумаешь, чтобы успокоиться. И не волнуйся, варить ланти меня научила мастерица своего дела». Рошер и не волновался. Его просто била крупная дрожь. Но вот перед ним поставили здоровущую кружку, придвинули тарелку с лепешками из вареных ягод с сахаром, и постепенно холод в груди начал отступать. Шерх покосился на проявившегося призрака. «Опять твои шуточки, Фирд?» «Он сам захотел узнать, каково это...» Сдал призрак Рошера. «Мог бы и рассказать». «Так свой опыт, он завсегда нужнее». И морда призрачная такая, наивная, кирпича просит, сволочь. Но постепенно холод отступал. Пальцы, сведенные судорогой на кружке, разжались, и Рошер смог говорить. И рассказал все, что узнал, как побывал у обоих травников, как расспросил их, что узнал. Некромант слушал внимательно. «Ты мне так доверяешь?» «Больше сейчас некому, сам понимаешь. Дело такое, даже я не скажешь, не поверит». «А ты уверен, что все правильно?» «Не уверен, но другого варианта у меня просто нет. А в этом случае все складывается один к одному». «Ладно. Фирд, ты понял, куда лететь?» «Да понял я, понял», — проворчал призрак. «Искать-то у него чего?» «Любые доказательства причастности». «На них так и будет написано. Доказательства». Шерх скривил губы. «Нет, это будет травяная смесь. Шаротан или кумаха, узнаешь?» «Чай не дурак, навидался». «Маска гиены и перчатки». «Понял. К утру вернусь». Шерх посмотрел вслед призраку. «Несносная, конечно, личность, но друг хороший. А тебе придется здесь заночевать, сам понимаешь». «Думаешь, они...» «А кто?» «А откуда узнали?» «Сложный вопрос. Вот этого я тебе не отвечу. Но ведь и вы не таились особенно». «Нет, не таились». «Вот и получи». «А Яна, а Елена? Он им ничего не сделает?» «Не думаю. Девочки ему еще нужны, определенно. А вот за травников я бы не поручился. Много ж ему этой дряни понадобилось. Да немного в том-то и дело, что шаротан, что кумаха дорогие как сволочи. Поэтому травники их заказывали по чуть-чуть. Стандартная коробочка с ладонь у одного, половина коробочки у второй. А ему-то надо было много. Яна сказала, в смеси чуть не третья часть. Ах, вот оно что. Ладно. Шерх подошел к окну, подумал немного, посмотрел на Рошера. «Ты только не пугайся». «Я не понял». Некромант скривил губы и резко хлопнул в ладоши. «Кшех, кшах, сюда!» То, что выскользнуло из сундука, привидится такой Рошеру во сне, простыню бы стирать пришлось. Представьте себе зверушку, вроде костяной ящерицы, но высотой до колена. Белеют кости, глаза светятся нехорошим красным светом. «Отправляйтесь охранять!» «Рош, объясни, куда идти и где найти этих травников?» Рошер, запинаясь на каждом слове, принялся объяснять. Некромант выслушал, потом повторил ящерицам и кивнул на дверь. Те покорно выскользнули наружу. «Вайст, отомри!» «Это что такое было?» «Костяные драконы». «Чего?» У Рошера от изумления даже шок прошел. «Такие мелкие». «Они недокормленные. А если серьезно, для драконов куча жертвоприношений нужна. Людских. Смерти, кровь». «Так ты...» Рошер с ужасом покосился на некроманта. «Идиот. Я ж сказал, недокормленные». «То есть...» Некромант выглядел даже немного смущенным. «Драконам созревать надо в коконах. Долго. И чтобы рядом с ними кого-то доубивали. И постоянно. Этих мы под скотобойней заложили. Вот и получились недоделанные. Смерти были, но не те. Если б людей там гробили, были бы драконы. А там коровы, лошади, козы. Так что ящерицы получились. Эксперимент». «Твою раж!» Рошер уронил голову на стол и заржал, как лошадь. «Да уж, день оказался богат на события. Это ж надо. Ящерица, коровья смерть. Четырехликий. У тебя сегодня какой-то особенно мерзкий юмор».